Глава 7. Маша. Когда я закрыла за собой двери нашей временной любовной берлоги, первое, что я почувствовала, это абсолютная неловкость. Нет, даже не так. Это был тот момент, когда хочется сжаться в комочек и исчезнуть, как пыльный кролик под диваном. Только в этой комнате было только одно спальное место, от мысли о котором щеки сразу опалялись румянцем. Макс молчал. Он просто смотрел на меня с таким выражением, будто я только что предложила ему поужинать вместе с Димой и Кристиной за одним столом. У него был этот нервный тик, легкое дерганье уголка рта. Каждый раз, когда он вот так смотрел, мне казалось, что в следующую секунду он точно рванет в лес. «Марусь, может, я лягу на диване внизу?» Наконец произнес он, растягивая слова, словно боялся, что я взорвусь. «Нет!» Отрезала я чуть резче, чем хотелось бы. «Мы тут якобы пара, да? Как это будет выглядеть, если ты спишь на диване?» Макс скрестил руки на груди и насмешливо приподнял бровь. «Марусь, знаешь, в твоей якобы паре все уже выглядит странно. Не думаю, что диван что-то изменит». Я закатила глаза, чтобы скрыть растущую неловкость. «Хорошо, тогда я лягу в кресле», – буркнула я, подходя к этому самому креслу и оценивающе глядя на его размеры. Конечно, я туда не помещусь, но гордость не позволяла уступать. «Да брось, Маша!» – Максим устало потер переносицу. «Ты спишь в кровати. Точка. Я на полу». «Но... никаких но». Он резко сорвал с кровати одеяло, бросил его на ковер и плюхнулся сверху, демонстративно отвернувшись. «Вот так. Теперь я чувствовала себя еще хуже». Легла на кровать, стараясь ни о чем не думать. Но думалось. И не только о Максиме, который дышал чуть громче, чем нужно, но и о Диме. А точнее, о его спутнице, которая наверняка сейчас что-то обсуждала с ним. А может быть, они вообще... Фу, даже думать не хочется. Но не может же он быть настолько хамлом, верно? Максим вдруг громко вздохнул. Видимо, он тоже не мог спать. В тишине это прозвучало так, будто он собрался рассказать мне что-то очень важное. «Марусь, можно спросить?» Произнес он так неожиданно, что я вздрогнула. «Спрашивай», — сказала я, стараясь звучать спокойно. «Почему вы вообще разводитесь?» Он повернулся на бок, и его голос теперь звучал ближе, чем мне хотелось бы. «Макс, это сложно». Я укрылась одеялом по самую шею, хотя в комнате было душно. «Ну, попробуй объяснить. Он что, на самом деле изменил?» Меня словно током ударило. Что я могла ответить? Сказать «да»? Но тогда я бы признала, что все еще не отпустила эту боль. Сказать «нет»? И выглядеть полной дурой? Я не знаю. Пробормотала я, почувствовав, как уши начинают гореть. Возможно, он изменял, возможно, нет. Но он сделал достаточно, чтобы я ушла. Максим хмыкнул. «Знаешь, Маша, ты часто говоришь так, будто сама не веришь в то, что у вас все кончено. Ты ведь до сих пор его любишь, да?» Я резко села на кровати, чувствуя, как все мои нервы натянулись. «Максим, я сказала, что это сложно. Давай не будем это обсуждать, хорошо?» Я попыталась придать голосу строгость, но он все еще звучал неуверенно. «Ладно», — сухо ответил он, перевернувшись обратно на спину. Прошло еще минут 30, но сон так и не приходил. Каждый вздох Максима казался громче прошлого. Я мучительно крутилась в кровати, проклиная все на свете. В какой-то момент я сдалась. Аккуратно встала, накинула халат и вышла из комнаты. На кухне было темно. Я включила свет и подошла к раковине, чтобы попить воды. Но когда я обернулась, увиденное заставило меня застынуть на месте. Передо мной стоял Дима. Без рубашки. И с половинкой арбуза в руках, сок от которого стекал по его мускулистому телу. Его лицо было настолько удивленным, что я чуть не выронила стакан. «Ты что делаешь?» – воскликнула я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Ем», – невозмутимо ответил он, поднося ложку ко рту. «А что делаешь ты?» «Я пью воду», – огрызнулась я, сама не зная, почему разозлилась. Дима усмехнулся, глядя на меня так, будто я только что призналась, что подложила кнопки ему на стол. «Ну, ты пей, а я буду есть. Не будем мешать друг другу». Я сделала глоток и попыталась пройти мимо, но тут он добавил. «Ты часто так? Полуночные прогулки, тайное питье воды. Или твой Максюша не дорабатывает? Я снова вспыхнула, резко повернувшись на почти бывшего мужа. «А ты, вижу, перешел на арбузы? А как же режим?» Рявкнула я, чувствуя, что он специально выводит меня. «Да, знаешь, арбузы — это как ты. Трудно достать, но как только раскусишь, все становится таким простым». Он подмигнул, и я едва не задохнулась от возмущения. «Ты просто... ты...» Я даже не знала, что сказать. Бросила стакан в раковину и развернулась к двери. «Спокойной ночи, Сизов!» «Спокойной, Маша», — произнес он тихо, но в его голосе слышалась улыбка. «И, кстати, раз уж мы тут застряли, предлагаю обсудить по пунктам раздел имущества». «В смысле застряли?» Резко затормозив, повернулась я на него. «Там на улице буран. Полагаю, если он не закончится завтра, нам придется проторчать тут до тех пор, пока техника не расчистит завалы». «Прекрасно. Теперь все стало еще лучше».